Глава 14. «Прекрати так сжиматься». Тихий, бархатистый голос барона заполнил салон автомобиля. «Как?» Я продолжала смотреть в окно, лишь бы не встречаться с его тяжелым взглядом, лишь бы дать себе отсрочку. «Будто хочешь превратиться в улитку и спрятаться в раковину». Чувствовала на себе его взгляд, но не оборачивалась. «Так и есть». Упорно не смотрела на него, вглядываясь в серые пейзажи, проплывающие за окном. «Хочешь вернуться обратно?» «Да». Наконец-то повернулась к нему, всматриваясь в пристальные глаза и рассматривая идеально выбритые щеки, подбородок и пухлые губы. «В свою жизнь! Верни меня обратно! Слабо?» Вцепилась в него взглядом, не собираясь плясать под его дудку. Бордели, принуждение к сексу, странный дом с агрессивными цыганами и снова дорога в никуда. «Мы обсуждали, это невозможно», — твердо ответил он. «У моих родителей скоро 9 дней, а я даже не могу устроить поминки». Меня затрясло, и из меня полилось то, что беспокоило все это время. «Что с моей соседкой? Твои амбалы оставили ее в живых? И почему ты требуешь от меня интимной близости, когда из-за тебя девушки дерутся? Замужняя женщина встает перед тобой на колени, несмотря на то, что изначально знает о том, что впоследствии будет избита сначала своей подругой, а потом и мужем». Я изливала на него потоком все свои переживания и обиды, что держала в себе все эти дни, и чем больше говорила, тем больше злости просыпалось во мне. Хотелось кричать и драться, чтобы стереть с его лица самодовольное выражение. «Как можно до такой степени унижаться перед самовлюбленным павлином?» Тяжело дышала я, зная, что за моей тирадой должна последовать расплата. Барон молча смотрел на меня, не перебивая, и, казалось, мои слова его совсем не трогали. Будто я была маленьким ребенком, чьи капризы не стоило воспринимать всерьез. «Тебе это предстоит узнать уже сегодня». Мужчина окатил меня ледяным взором так, что под ложечкой засосало от осознания, что на этот раз меня ничто не спасет. «Очень скоро ты сама будешь готова отдать все, что угодно, лишь бы иметь право встать передо мной на колени». «Этого не будет! Хочешь вернуться на сцену в клубе и посещать с клиентами VIP-комнаты? Это твой выбор». Атмосфера в салоне автомобиля начала сгущаться. Казалось, воздух можно было потрогать пальцами, таким плотным он ощущался. А взгляд, которым Драго впился в меня, оставлял ожоги на коже. Дыхание перехватило, когда я подумала о том, что наступила точка невозврата. Я должна принять решение и попасть в рабство на года, либо стать любовницей человека, не вызывающего во мне ни единой положительной эмоции. Более того, человека, которого я презирала всей душой и боялась. «Ты отпустишь меня, когда долг будет закрыт», — подумала о том, что пережить пару месяцев я смогу. Перешагну через себя, наступлю себе на горло. Вытерпеть одного знакомого мерзавца можно, но быть на конвейере, превратиться в товар и забыть, кем была на самом деле, этого я не смогу. «Тогда ты сама не захочешь уходить», — усмехнулся он. «Я бы не была в этом так уверена. Ты просто не оставляешь мне выбора», — втянула шум на воздух. Я не услышал ответ. «Я согласна стать твоей содержанкой». Выдавила проклятое признание, чувствуя себя так, будто подписала договор с дьяволом. «Хорошо», — довольно произнес Драго, не выражая больше других эмоций. Следом за этим в салоне повисло молчание. Слышался негромкий бубнеж радио и сигнал поворотника автомобиля. Даже водитель и охранник не проронили ни звука. А мне становилось все страшнее. «Куда ты меня везешь?» — снова посмотрела на Драго. «Где я буду жить? В клубе?» «Нет», — сказал он, — «пока ты со мной в клуб не вернешься». «Тогда куда ты меня везешь?» — чувствовала, как волоски на коже приподнялись от внезапно охватившего меня страха. Неизвестно, что у этого человека в голове. Может быть, он хотел меня сделать своей, чтобы воплощать в жизнь свои садистские фантазии? «Будешь под моим присмотром». «Что это значит? Жить с тобой?» Одно дело — видеть его пару раз в неделю, переборов себя, и другое — терпеть этого человека рядом с собой круглосуточно. «Нет, но ты будешь под присмотром. Сбежать не получится», — добавил он, как только я представила, что появится возможность освободиться от него. «Понятно», — сказала я обреченно и отвернулась к окну. «Снова буду сидеть в темнице и ждать, когда злой и страшный дракон удостоит меня своим вниманием. сочтет меня достойной ублажать его вслед за десятком дев, выстроившихся в очередь и умоляющих об этом праве. Пробормотала себе под нос. «Я ведь могу и передумать», — хмыкнул он. «Сменим маршрут, и сегодня же тебя будут ждать на сцене. Уверен, ты произведешь фурор среди гостей». «Не надо». Поняла, что не время дерзить человеку, от которого зависело мое будущее. «Тебе не хватает самодисциплины, но мы это исправим». «Что?» Плечи осыпало мурашками. «Следи за языком, и все будет в порядке». Улыбнулся он и закинул руку на спинку сиденья, положив ладонь мне на шею, слегка сжимая. «Это, я надеюсь, ты поняла?» «Да», — сжала я плотно зубы. «Умница», — улыбнулся барон, довольно моим поведением, продолжая массировать мою шею. «Ты будешь послушной, куколка, и тогда мы обязательно поладим. Нам будет весело», — подмигнул он.